Следующая неделя была для меня весьма тревожной. Я прятался в доме у друзей, понимая, что дорого заплачу, если окажусь обнаруженным и узнанным. Сам Харман находился в госпитале Джерси-Сити. Он отделался лишь значительными порезами и ушибами, благодаря случайности, бросившей кабину Прометея на смягчивший удар верхушки деревьев. И именно на него всей тяжестью обрушилось негодование человечества. Нью-Йорк, да и весь мир в придачу словно сошел с ума. Все до одной газеты вышли с огромными заголовками: 28 убитых, 73 раненых, такова цена греха, напечатанными кроваво-красной краской. Передовицы требовали смертного приговора Харману, настаивая на его аресте и предании суду за убийство. Обезумевшие тысячные толпы из ближайших графств, выкрикивая призывы к суду Линча, хлынули в Джерси-Сити. Во главе их, конечно, оказался Отис Элдридж. Обе его ноги были в гипсе, но он без устали обращался к людям из открытого автомобиля. Все это напоминало настоящую армию на марше. Карсон, мэр Джерси-Сити, поднял по тревоге всех полицейских и отчаянно требовал из Трентона подкрепления. В Нью-Йорке власти перекрыли все мосты и туннели, ведущие из города, но только после того, как многие тысячи успели прорваться в сторону Джерси-Сити. На следующий день после катастрофы, 16 июля, на побережье разгорелись настоящие сражения. Полицейские работали дубинками направо и налево, но громадное численное превосходство противника заставляло их отступать и отступать. Конная полиция тоже не переменилась, но и ее смели с дороги. Только когда был применен слезоточивый газ, толпу удалось остановить, но даже и тогда она не отступила. На следующий день было объявлено чрезвычайное положение, и в Джерси-Сити вошли федеральные отряды. Это положило конец призывам к суду Линча. Элдридж был вызван к мэру и после разговора с ним приказал своим приверженцам разойтись. По сообщениям газет, мэр Карсон сказал Элдриджу: «Джон Харман понесет наказание за свои преступления, но все должно происходить в соответствии с законом. Правосудие свершится, и правительство штата примет все необходимые меры». К концу недели жизнь более или менее вошла в нормальную колею, и Харман перестал быть объектом всеобщего внимания. Прошло еще дней 10, и его имя почти исчезло с газетных страниц, за исключением случайных упоминаний в связи с только что единогласно принятым обеими палатами Конгресса законом, запрещающим работы в области ракетостроения. На протяжении этого времени Харман все еще оставался в госпитале. Судебному преследованию он не подвергался, но было похоже на то, что власти намерены до бесконечности держать его под домашним арестом в целях защиты от покушений. Поэтому я решил, что мне пора действовать. Госпиталь Темпл находился на отдаленной и малолюдной окраине Джерси-Сити, и темной безлунной ночью мне не составило труда проникнуть на его территорию. С ловкостью, удивившей меня самого, я влез в подвальное окно, оглушил сонного дежурного врача и проскользнул к палате 15Е, которая в книге регистрации значилась за Харманом. «Кто там?» – удивленный голос Хармана прозвучал в моих ушах музыкой. «Шш-шш! Тихо! Это я, Клифф Маккенни!» «Вы? Что вы тут делаете?» «Пытаюсь вытащить вас отсюда. Если ничего не предпринять, вы останетесь здесь на всю жизнь. Пошли, нужно выбираться побыстрее!» Пока он с моей помощью одевался, я шепотом сообщил ему свой план. Через минуту мы уже крались по коридору, благополучно выбрались из госпиталя и сели в мой автомобиль. Только тут Харман достаточно преодолела растерянность, чтобы начать задавать вопросы. Первое, о чем он спросил, было: «Что тогда случилось? Я ничего не помню с того момента, как включил зажигание. Очнулся я уже в госпиталь. Разве вам не рассказали?» «Ни единого слова!» Он выругался. «Я задавал вопросы, пока не охрип, и все без толку». Я рассказал ему обо всем, что происходило с момента взрыва. Харман широко раскрыл глаза в ужасе и изумлении, услышав о числе убитых, раненых, и вскипел от ярости, узнав о предательстве Шелтона. Мой рассказ о беспорядках и попытках линчевать его сопровождался глухими проклятиями сквозь стиснутые зубы. «Как и следовало ожидать, газеты вопили об убийстве», — продолжал я. «Но им так и не удалось пришить вам это. Тогда они попытались протащить версию преступной халатности. Да только оказалось слишком много свидетелей, своими ушами слышавших, как вы требовали удалить толпу и как полицейский сержант отказал вам в этом. Это, конечно, полностью снимает с вас вину. Тот полицейский сам погиб при взрыве, и козла отпущения им найти не удалось. И все равно Элдридж продолжает требовать вашей головы, и вы нигде не будете в безопасности. Лучше скрыться, пока есть такая возможность. Харман согласно кивнул головой. Элдридж не погиб при взрыве, верно? К сожалению, у него сломаны обе ноги, но это не заставило его умолкнуть. Еще через неделю мы добрались до нашего убежища, фермы моего дядюшки в Миннесоте. А в этом тихом деревенском захолустье мы переждали, пока шум, поднятый исчезновением Хармана, уляжется, а власти прекратят свои не очень ретивые попытки его найти. Поиски продолжались недолго. Правительство явно испытало скорее облегчение, чем озабоченность, когда Харман скрылся. Мир и покой оказали на Хармана поистине чудесное действие. Через полгода он был как новенький, вполне готов к новой попытке отправиться в космическое путешествие. Казалось, никакие несчастья не могут остановить его, раз уж он чем-то загорелся. «Моя ошибка в тот раз», — сказал он мне однажды зимним днем, заключалось в том, что я объявил об испытании заранее. Мне нужно было принять во внимание настроение людей, как и говорил Уинстед. Ну, на этот раз он потер руки и сосредоточенно уставился в пустоту. Я их перехитрю. Мы будем производить эксперименты в тайне. Абсолютной тайне. Я мрачно усмехнулся. Да уж придется. Разве вы не знаете, что любые исследования в ракетостроении, даже чисто теоретические разработки, теперь преступление, за которое полагается смертная казнь? Вы боитесь? Конечно, нет, босс. Я просто напомнил вам о законе. Но есть еще кое-что. Мы с вами вдвоем не сможем построить корабль, знаете ли? Я об этом думал, и мне кажется, нашел выход. Главное, у меня хватит денег. А вам, Клифф, предстоит попутешествовать. Первым делом вы отправитесь в Чикаго, свяжетесь с фирмой Робертса и Крентона и снимете со счетов все, что еще осталось от наследства моего отца. Правда, добавил он с сокрушенной улыбкой, больше половины состояния ушло на строительство первой ракеты. Потом отыщите всех, кого сможете из нашей старой команды: Гарри Дженкинса, Джо О'Брайена, Нейла Стентона. Возвращайтесь побыстрее. Я и так уже устал от ожидания.